стоял небольшой сарай. То ли летний домик, то ли кладовка. Невзирая на протесты жены, она хотела еще переговорить с водопроводчиком относительно формы кранов. Паоло поволок ее в этот сарай. «Красивая получится кухня», — сказала Джессика с одурманенным взглядом. «Красивая», — согласился Паоло. «А как у нас с деньгами?» — внезапно нахмурившись, поинтересовалась она. «Когда речь идет о твоих желаниях, деньги всегда найдутся». Она вскинула руки и обняла его за шею. Подрядчик присвистнул. «Ты такой лапочка!» — сказала она. Паоло легко поцеловал ее в губы. «Просто я хочу, чтобы ты была счастлива». И он говорил правду. Если в новом доме она будет чувствовать себя хорошо, то денег он где-нибудь раздобудет. Если эта кухня, которая стоила больше, чем дом, в котором большую часть жизни прожили его родители, и в котором они вырастили двоих сыновей, будет именно такой, как на картинке, то покажите мне, где ставить подпись. Я тут же ее поставлю без разговоров. Он обеспечит жену всем, чего она только пожелает. Хотя в глубине души он понимал, что этим проблему не решить. «Мы так привыкли получать в жизни все, чего хотим», — думал он. «Но как мы будем себя вести, если встретится нечто, чего мы получить не сможем? Нечто такое, чего мы хотим больше всего на свете?» «Будь повнимательнее на лестнице», — сказала Джессика. «Краска еще не высохла». «Непременно», — ответил он. Им все еще приходилось повышать голос, потому что садовники работали пылесосами. Но он не мог ждать, пока они останутся одни. Он должен был сделать это прямо сейчас. Времени на промедление у них уже не оставалось. Поэтому прямо здесь, в летнем домике, в глубине сада, он показал ей брошюру, которую привез с работы домой. На обложке была фотография азиатского ребенка, сидящего на чьих-то руках, на женских руках. На заднем плане виднелся типично дальневосточный пейзаж, изогнутые контуры буддийского храма, туманные зеленые горы. «Усыновление детей в Китае» значилось на обложке. Желтые слова на красном фоне. «Типично китайские цвета», — думал Паоло. Джессика посмотрела на него непонимающими глазами, потом нахмурилась. Все очарование этого суматошного дня мгновенно улетучилось. «Что это такое?» — спросила она с отвращением. Только недавно его жена с удовольствием рассматривала глянцевые брошюры, посвященные кухням, спальням, ванным комнатам в целом и отдельным их деталям в частности, то есть кроватям, раковинам, коврам, занавескам, столам и стульям. Но Паоло знал, что все эти вещи не превратят их новое жилище в настоящий дом. Для этого необходимо было нечто совсем другое. «Ты ведь не хочешь еще раз пройти искусственное оплодотворение?» — объяснил Паоло. «Искусственное оплодотворение — это медицинская бомба замедленного действия», — привычным тоном повторила Джессика, одновременно перелистывая брошюру «Усыновление детей в Китае». На каждой странице встречались фотографии испуганных китайских детей, спящих китайских детей, улыбающихся китайских детей, очень красивых детей. Джессика смотрела на них так, словно видела детей впервые. «Ты же знаешь, что такие рассуждения я считаю сущей чепухой», — сказал Паоло. Она стрельнула в него глазами. «Что ты понимаешь во всем этом? Ты крупный эксперт!» — воскликнула она. «Ты думаешь, что я боюсь новой попытки, которая может закончиться провалом? Так вот, ты ошибаешься. Такие дела очень опасны, Паоло. Существуют исследования, в которых говорится, что дети из пробирки подвержены риску опухолевых заболеваний в значительно большей степени, чем нормальные дети». Что при рождении они не дотягивают по весу. И неважно, что для бедных женщин это даже лучше. А известно ли тебе о связи искусственного оплодотворения с раком груди?» Она говорила злым голосом, но в ее словах чувствовалось нечто, что можно было определить как страх. А Паоло не хотел, чтобы она чего-то боялась. Они должны были справиться с этой проблемой вместе. «Читал я все эти статьи, как можно мягче», — возразил Паоло. «И ты уж меня прости, Джесс, но, по-моему, все причины, по которым ты не решаешься на новую попытку, надуманы. Разве нормально родившиеся дети не имеют проблем? Господи, в наши дни все хотят получить железные, стопроцентные гарантии, гарантии на всю оставшуюся жизнь. А мир совсем не такой, Джесс». Она повесила голову, и он кожей ощутил ее грусть. «Какой жалкой ты меня считаешь», — сказала она. «Ты же знаешь, Джесс, что это неправда. Ты лучшее, что есть у меня в жизни». «О, ты думаешь, что у бедной коровы крыша поехала от тоски. И какой прок от нее без ребенка? Надо дать ей ребенка, и пусть она заткнется. Причем подойдет любой ребенок». «Джесс, это несправедливо. Я просто хотел сказать, что с помощью искусственного оплодотворения рождаются миллионы здоровых детей». Она гордо подняла подбородок. Так она делала всякий раз, когда вступала в борьбу. Он почувствовал прилив влечения. «Это мое тело», — сказала она. «Что хочу с ним, то и делаю». «Именно поэтому я и хочу, чтобы ты, наконец, подумала об усыновлении». Она горько рассмеялась. «Неужели ты думаешь, что я хочу именно этого? Ребенка, найденного с помощью интернета? Маленького экзотического младенчика с сайта милыесиротки.ком? Ребеночка, который в собственной стране никому не нужен?» Паула положил руку на брошюру, словно пытаясь защитить их общее будущее. «Просто прочти эту книжечку, Джесс. Вот все, о чем я прошу. Знаешь, как говорят в Китае? Родился в плохой утробе, нашел хорошую дверь. Все сразу же поймут, что это не мой ребенок». Ее голос словно умолял его замолчать, пощадить ее, остановиться. Она не хотела любить чужого ребенка, потому что смысл его предложения был прозрачным и определенным. Предлагая ей усыновление, Паоло признавал, что у них никогда не будет собственных детей. «Какая разница, что